Глава 13. Ядро Демиурга. Чем дольше я смотрел на свету, тем быстрее у меня билось сердце. Я приложил руку к груди, не понимая, что происходит. Света странно себя вела. Сперва шла уверенно, но чем ближе подходила, тем тише становился ее шаг. «Вы чего так друг на друга смотрите?» — с подозрением спросила Ира. Я отвел взгляд от Светы и тяжело сглотнул. «Что со мной?» «Ты в порядке?» — спросил я. «Да». Света села рядом. Я заметил, что ее руки подрагивают. Но это было неприятно. «Вы о чем?» Ира с любопытством переводила взгляд с моего лица на лицо сестры. «Света умерла», — чуть помедлив ответил я. «А позже возродилась». «Я ничем не рисковала», — успокоила Света, погладив сестру по плечу. «Сейчас все расскажу». В космосе, вокруг безымянной планеты, медленно плавал гигантский осколок. И на этом небесном теле стояла черноволосая девушка в белом платье. Старшая принцесса нервничала. По ее приказу, несколько минут назад была уничтожена штаб-квартира первой фракции. Она лично забрала всех духов пятого ранга у своих подчиненных и подготовила невероятно редкие ресурсы, которые потребовал пердик изгнанный. Она предала своих, ударила в спину. Весь Ади Египтос пострадает из-за ее поступка. Демоны такое не прощают, ее возненавидят, на нее откроют охоту. Принцесса знала, что все так и будет. Но она рискнула, надеясь сбежать из мира духов, сбежать от отца. Рядом с ней появился пердик, пространство неуловимо искривилось, подстраиваясь под него. «Я принесла все, что ты просил». Принцесса невысоко подбросила небольшую желтую сферу, и та подлетела к пердику. Он поймал ее и некоторое время щупал, внимательно всматриваясь внутрь. «Легендарный дух, пространственный янтарь пятого ранга». «Не знал, что он у тебя». Пердик убрал сферу в карман и выдохнул. «Готово?» «Да». Тревога принцессы превратилась в возбуждение. Неужели она и правда станет первой, кто покинет мир духов? «Тогда удачи тебе!» Пердик поднял обе руки, и перед ним закрутился черный песок, внутри которого неохотно образовался портал. «Ты не пойдешь со мной?» Принцессе на мгновение стало страшно. «Нет». Пердик покачал головой. «Но я буду наблюдать за тобой». Принцесса вздохнула и уверенным шагом вошла в портал. Она оказалась в открытом космосе. В этой части пространства не было ничего. Ни звезд, ни планет. Лишь вакуум и темнота. Не абсолютная пустота, но что-то близкое к ней. Однако этот факт не волновал принцессу. Она парила, и вокруг нее распространялось белое свечение духа дворца. Принцесса завороженно смотрела перед собой, не сводя глаз с гигантской трещины. Эта трещина была чернее вакуума, она как будто пульсировала, гипнотизируя и призывая к себе. Принцесса встряхнула головой и обернулась. В десятках метрах от нее висел портал пердика. Последний следил за ее действиями. «Начинаю», прошептала принцесса и вытянула руки перед собой. Вокруг нее проступили очертания Белого дворца, основание которого пылало огнем. Этот дворец был небольшим, чуть больше 5 метров в высоту и 4 в ширину. Но принцесса еще сильнее его сжала до максимума. После же, стиснув челюсти, она резко полетела вперед. Бах! Казалось, что сам мир духов содрогнулся, когда принцесса врезалась в трещину. Время на мгновение остановилось, а после края трещины начали медленно расширяться. Принцесса отлетела подальше и вновь врезалась в трещину. Только таким прямолинейным и простым методом она могла нанести достаточный урон, чтобы создать пробоину. После 5-го удара раздался звон хрусталя. В кристаллической стене мира духов образовалась дыра. Взбудораженная принцесса влетела в нее и замерла ошеломленная. Она не видела ничего. Абсолютная пустота. Но самое страшное, ее духи начали с каждой секундой слабеть. И что-то чужеродное заполняло все вокруг, что-то иррационально неестественное. Принцесса повернула голову и замерла от ужаса. На прозрачной кристаллической поверхности, будто состоящей из бесконечного числа гексагонов, сидели насекомые. Некоторые походили на мух, другие — на мошек и комаров, только размерами с лошадь. Они медленно вертели головами, пробуждаясь от долгого сна. И их было много. Каждый кусочек пространства был занят ими. Принцесса развернулась, когда почувствовала, что ее дух-дворец вот-вот заснет. Без защиты духа она погибнет в ту же секунду. Ее не спасет ни тело высшего демона, ни навык грандмастера времени и пространства. Принцесса проникла в мир духов через пробоину, которую сама же создала. Она вернулась. Но не успела вздохнуть с облегчением, как раздалось тихое курлыканье, которое волной разнеслось по пространству. Портал Пердика захлопнулся. И без того сильно ослабевший дворец принцессы снесло этим звуком. Она закашлялась кровью. Перед ней соткался черный голубь, внутри которого, казалось, запечатлелась космическая туманность. В глазу голубя появился образ раскрытой ладони. Принцесса в ужасе смотрела, как этот образ становится реальностью и касается ее головы. Она не могла пошевелиться, само присутствие голубя приковало ее к месту. Мужские пальцы нежно дотронулись до головы принцессы, и та на глазах начала взрослеть, а потом и стареть, сперва превратившись в женщину, а затем в старуху. Из глаз принцессы покатились слезы. Перед тем, как погибнуть, она беззубым ртом пробормотала: «Папа». Тело принцессы развеялось прахом. Внутри голубя как будто что-то взорвалось. Сотни космических голубей вырвались из него и бросились закрывать брешь в кристаллической стене. Я сидел и слушал, как Света рассказывает Ире о барке безумного, когда произошло это. Мир поставили на паузу, я не мог пошевелиться. Ветер исчез, запахи и звуки пропали. Света и Ира превратились в восковых кукол. А затем время вновь пошло своим чередом. «Что это было?» Ира вскочила, испуганно заозиралась. И в это время грянуло. «Выбраны достойные потомки божеств. Придите к ядру Демиурга. Получите свое наследие». Казалось, само небо говорило с нами. Голос грохотал так сильно, что земля дрожала, но каждое слово звучало четко. «Что это?» — натреснутым голосом пробормотала Ира. «Что вообще происходит?» «Мяу!» — неожиданно на чайный столик запрыгнула белая кошка. «Это голос ядра Демиурга, и вы трое выбраны им». Я, Света и Ира с непониманием уставились на Мию, неизвестно откуда появившуюся на острове. «Как ты сюда попала?» — первая отреагировала Ира. Я же материализовал фантомный нож и хмуро смотрел на инварианта, готовый в любой момент атаковать. «Тише, тише!» — Мию подняла лапку. «Успокойтесь». «Почему учителя нет?» — Ира тревожно огляделась. «Он не сможет сюда попасть. Направленность пространства сильно пострадала из-за пробоины. Пространственные духи повреждены». Я активировал Зет-Атму и с замершим сердцем осознал, что ничего не произошло. Зет-Атма все так же блестела, скрывая в себе корону фантома, но не реагировала на мои команды. Я встал и шагнул, активируя дух-прыжок. Меня перенесло, но не вперед, как я хотела, а вправо, и всего на несколько метров. Что случилось? Я вернулся и сел на прежнее место. Старшая принцесса попыталась сбежать из мира духов и сломала кристаллическую стену. Это активировало заложенные в ядро Демиурга алгоритмы, и оно пробудилось. «Что такое ядро Демиурга?» — уточнила Света. Она была самой спокойной. «Это то, что находится в центре галактики. Я сама узнала полное название только сейчас, когда ядро пробудилось». «Зачем ты тут?» — я не сводил глаз с Мию. «Предупредить вас? Кошка лениво махнула хвостом. «Вы трое таланты, выбранные ядром Демиурга. Советую вам как можно скорее направиться к центру галактики». Мы со Светой переглянулись. «Мир меняется. Я не знаю, к чему это приведет, но если хотите выжить, действуйте. Кстати, загляните в свои сердца». Я не спешил следовать указаниям Миу, решил подождать реакцию девушек. Она последовала почти сразу. «У меня появились новые капли!» — воскликнула Ира. «И у меня!» — кивнула удивленная Света. Я тоже проверил сердце и обнаружил там две новые капли крови демона. Одна полная, вторая только формируется. Но, судя по скорости ее роста, она вот-вот полностью созреет. «Все люди в мире духов — потомки божеств», — таинственным тихим голосом заявила Миу. «И среди них ядро Демиурга выбрало самых талантливых. Ваши ранги не соответствуют навыкам, поэтому ядро забирает силу у недостойных демонов и небесных и отдает ее вам». «Мы станем высшими?» — тихо спросила Света. «Да». «Откуда ты все это знаешь?» Радость Иры уже поутихла и сменилась настороженностью. Меня тоже интересовал этот вопрос. Еще после разговора с Мудрейшей я понял, что с миром духов что-то неладно. Какие-то персонажи, сценарии и непонятные законы генезиса. И теперь все запуталось еще сильнее. Каким образом капли сами собой образовались в моем теле? Как это возможно? Почему пространственная направленность сбоит? И опять же, как это вообще возможно? Откуда Мию обо всем этом знает? Что такое ядро Демиурга и о каких потомках божеств речь? Кто такие божества? От обилия вопросов и непонимания у меня голова разболелась. «Мы, Мию, всегда были глазами ядра», — гордо сказала кошка. «И если надо было, вмешивались в судьбы. Думаешь, ты просто так оказался именно в доме Светы и Иры, когда впервые использовал атму путешественника Эскобар? Нет, это мы повлияли на место переноса. Ира должна была умереть, чтобы пробудить тело хаоса. Мы влияли на ваши судьбы, потому что так желало ядро. Вы слишком талантливы, чтобы оставить вас без внимания». Чем дольше говорила кошка, тем мрачнее я становился. Миу без нашего ведома вмешивались в наши жизни. Из-за них умерла Ира. «В общем, я все сказала». Миу спрыгнула со стола. «Стой, кто такие божества? И что такое ядро Демиурга? Как оно оказалось в центре галактики?» «Ты спрашиваешь о самых непостижимых секретах мира духов. Если хочешь узнать, доберись до центра галактики, там ты получишь все ответы». Мия вдруг превратилась в белую дымку и исчезла. Мы остались втроем. «Что будем делать?» — первой заговорила Ира. «Ждем Пердика», — выдохнув, ответил я. «Он найдет путь сюда. Нам же надо готовиться к прорывам, да и путь до центра галактики нам неизвестен». «Свет, пойдем ко мне, заселю». Ира потащила сестру к своему дворцу. «Я буду у себя». Встав, я поймал взгляд Света и снова почувствовал, как сердце забилось быстрее. Может, это побочный эффект арки безумного? Мне вспомнилось, как Света превратилась в золотую пыль и заполнила пустоту в моем сердце. Охваченный этими мыслями, я побрел к себе. В голове творился полный сумбур. Совершенно непонятно, чего ждать завтра. Я вновь потянулся к зетатме и с удивлением почувствовал отклик. Попробовал создать портал в комнату со звездами, но у меня не получилось. В воздухе появилось желтое свечение, которое быстро погасло. Хоть что-то. В своем духе замки я вновь обратил внимание на свое сердце. Изначально у меня было две капли. Не знаю, почему после прорыва я остался с двумя, а не одной. Может, арка безумного помогла, или на это повлияло что-то другое. Но сейчас целиком сформировалась третья капля и почти полностью четвертая. Такими темпами я и правда скоро буду готов к прорыву. Значит, нужно заняться духотворчеством и внимательно изучить моего витального духа. Именно его мне придется улучшить до пятого ранга. В дверь духа замка неожиданно ворвалась Сира. «Эскобар, там Кари и Лейле плохо. И всем слугам тоже. Я вынырнул из размышлений, и мы с Ирой побежали к ней. Лейлу я увидел первой, она лежала во дворе, вся бледная, с трясущимися губами. В это время Света выносила из дома Кари, и ее состояние было подозрительно похожим. «У них капли крови демона тают». Света уложила Кари рядом с Лейлой. «И это происходит со всеми демонами. Если так продолжится, то они умрут. Регрессия очень плохо влияет на здоровье». Я опустился рядом с Кари и приложил руку к ее груди. Ее сердце билось очень медленно. «Как ты узнала про капли?» — спросил я, несмотря на Свету. «С помощью книги порядка. Я не знаю, как их вылечить». В небе с натужным скрипом раскрылся портал и сразу же схлопнулся. Но за секунду до этого из него вылетел потрепанный Пердик. «Вы тут?» — он сразу же нашел нас глазами. «Вас тоже выбрали?» «И тебя тоже?» — удивилась Сира. «Конечно, я потомок безумного!» Пердик спустился к нам и цепким взглядом осмотрел Кари и Лейлу. «Их капли тают, а ваши растут. Первый постулат генезиса в действии. Только пустота не имеет в себе ничего. Все остальное должно быть заполнено». «То есть? Это мы их убиваем?» Ира побледнела. «Да. В мире началась перестановка силы, нам нельзя медлить. Мы сейчас же отправимся в центр галактики». Пердик обвел нас серьезным взглядом. «Я не знаю, что происходит, совершенно не понимаю, я ожидал другого. Понятия не имею, что такое ядро Демиурга и кто его засунул в центр галактики. Но не собираюсь молча сидеть и ждать, пока все решат за меня». «Вы знаете, где наставник?» — тихо спросила Света. «Нет, не могу с ней связаться после этого голоса». «Ну так что, вы готовы? Заберем девушек с собой, вдруг найдем, как их вылечить. По пути вы сможете прорваться, я помогу с творением». «Готовы», — ответил я за всех. Возле пробоины велась битва. Сотни черных голубей не позволяли полчищам насекомых проникнуть в мир духов. Старшая принцесса, сама того не зная, открыла дверь для старейшего врага любого мира — пустотных насекомых. Недалеко от бреши в белой вспышке появилась чайка, сотканная из света. Рядом с нею материализовался один из голубей. «Ты ожидал этого?» — белая чайка склонила голову на бок. «Нет». Разговор двух птиц не мог бы услышать никто, пожелая это сделать крестный отец, не вышло бы и у него. «Что такое ядро Демиурга?» — продолжила расспросы Чайка. «Я не знаю, чистота. Но подозреваю, что именно с его помощью создали нас, персонажей, давших жизнь населению мира духов». «Кто это сделал?» «Божества, очевидно же». «Кто они, вор? Почему я никогда не слышала о них?» «Я не знаю». Голубь раздраженно повернул к ней голову. «За кристальной стеной нет ничего, там пустота. Нет других миров, нет других вселенных, лишь мерзкие насекомые. Чистота, помоги мне, в одиночку я не смогу их вечно сдерживать». «Я рада, что тебе тяжело», — Чайка скосила глаза на пробоину. «Надеюсь, насекомые сожрут тебя. Тогда пойдет весь мир духов». «И ладно». Чайка взмахнула крыльями и исчезла, оставив голубя в одиночестве. В это же время далеко в космосе плавал гроб. Его крышка неожиданно распахнулась. Из него показалась иссохшая рука, обмотанная бинтами, а затем ее владелец. Вор. Худой, как скелет, старик с провалами вместо глаз и высохшими губами. Он повернул голову и щелкнул шеей, затем медленно встал. Повернулся к центру галактики. «Ядро Демиурга, что ты такое?» Голос сына хаоса был сух и скрипуч, как песок. Его сухие старческие губы изогнулись в беззубой улыбке, а в глазницах вспыхнуло бесцветное пламя. Вокруг вора появились десятки черных голубей, и гроб с его телом исчез.